Власов почувствовал в кармане вибрацию мобильного телефона, достал его и взглянул на экран. Номер на дисплее не определялся, но что-то подсказывало ему, кто это звонит. Он поднес телефон к уху и коротко бросил: «У телефона». «Это я», – прозвучал в трубке неприятный, слишком высокий для мужчины голос. «Ну, вы меня узнали? Вы понимаете, я не хочу называть свое имя». «Узнал, узнал», – отозвался Власов насмешливо. «Есть какие-нибудь новости?» Этот тип по фамилии Телепнев работал в телефонной компании. У Власова на него кое-что было. У него на многих людей кое-что было. Иногда что-то серьезное, а иногда пустяк, которому люди придавали большое значение. Власов умел этим пользоваться. Он вообще умел заставить человека делать то, что ему нужно. В данном случае он вспомнил про этого типа, когда ему понадобилось отследить мобильный телефон одной из пропавших женщин. Он думал, что осталась только одна, Елена, но оказалось, что двое его оставшихся идиотов проворонили Милену. Точнее, она сбежала, воспользовавшись случаем. А эта баба ловкая и кое-что знает, теперь скрывается. Ну, с ней потом он разберется. Хорошо, что еще одна, которая проникла в эксперимент обманом, уже нейтрализована. Ее отравили газом. Хотя он не слышал, чтобы в том районе был взрыв. Нужно будет уточнить. Вот уж подсунули ему работничков, прости господи. «Ну что, есть новости?» – рявкнул он в трубку. «Да, поэтому я и звоню. Один телефон из вашего списка включился. Правда, ненадолго. Он тут же снова выключился». «Ты успел его засечь?» «Успел». «Вот и молодец. Так не тяни кота за хвост. Говори, где этот телефон находится». «Это в дачном». И обладатель слишком высокого голоса продиктовал Власову координаты. «Вы удовлетворены? Я надеюсь, что вы больше никогда не будете мне звонить». «Надейся, надейся», — хмыкнул Власов. «Надеяться, Телепнев, не вредно». Он отключился, но не успел убрать телефон в карман, как тот снова зазвонил. Власов глянул на дисплей и помрачнел, однако не посмел сбросить звонок. «Слушаю». Он постарался придать голосу как можно больше солидности. «Это хорошо, что слушаешь, Власов», – раздался на том конце низкий уверенный голос. «Это очень хорошо. Сейчас ты будешь слушать очень внимательно». «Короче», – буркнул Власов, чтобы показать говорившему, кто есть кто. «Он представитель серьезной конторы, а его собеседник – полукриминальный тип». «Богатый, конечно, кое-что может, связи кое-какие имеет, но за ним, Власовым, стоит контора, а это гораздо серьезнее и значительней». «Короче», – собеседник при разговоре очень противно растягивал слова. «Можно и короче. До меня дошли сведения, что ты потерял моих людей, конкретно троих. Еще один находится в больнице в тяжелом состоянии». «Это потому, что твои люди совершенно не профессионалы», – разозлился Власов. «Ни на что не способны. Дали себя убить, как последние лохи». «Это не важно», – голос стал еще более низким. «Это совершенно не важно. А важно то, что ты должен мне за них деньги». «Я расплатился, у нас была договоренность». «Это раньше была договоренность, и цена была раньше». «А теперь та договоренность отменяется, расклад изменился, и цена будет другая. 3 трупа, и не думай, что если их никогда не найдут, денег платить не нужно». «Сколько?» – обреченно спросил Власов и мысленно нехорошо выругался, услышав цифру. «Срок – неделя», – сказал звонивший. «В противном случае пеняй на себя, я не шучу, ты знаешь». «Знаю», пробормотал Власов в замолчавший телефон. «Что ж, это меняет дело». Он снова набрал номер, ему ответила Эльвира. Власов задал ей только один вопрос. Она озвучила цифру, после чего он позвонил Василию Андреевичу. «Я могу доставить тебе объект».